Время трюфелей. Волшебное время с ноября до Рождества превращает средневековые борги в сказочные декорации. Загораются гирлянды на замке в Чертальдо, а жители устанавливают у своих домов маленькие елочки. Моя подруга Сабрина обязательно ставит серебряную елку у своего розового домика в верхнем городе. Поздней осенью арочка, ведущая в крохотный переулок Виккола делла Лимоная, где пристроилась неприметная дверь в ресторанчик, украшена огнями и рождественскими гирляндами. Это ресторан-пиццерия у Мессера Боккаччо в самом центре верхнего города. Лет 10 назад сюда пришли молодые ребята и за вполне вменяемые деньги стали готовить вполне вменяемые блюда как классической тосканской кухни, так и привносить что-то свое. Я всегда захожу к ним с огромным удовольствием. Люблю и кухню, и старинные своды с алебардами и гербами, и общую атмосферу этого места, хотя некоторые мои чертальдовские друзья предпочитают тратории, где одна семья готовит еду уже не в первом поколении. Зато ребята получили сертификат TripAdvisor в 2014 году. Очень за них рада. Заслужили. И до сих пор держат марку. У гербов и луков в подвалах ресторанчика своя история. Когда я приехала в Чертальдо в первый раз, были майские праздники. Помню, как меня поразило, что народ в те дни развлекался весьма своеобразно. Лучники ушли в холмы на соревнования по стрельбе из средневековых луков. Тогда я еще не знала, что если не средневековье, то возрождение до сих пор присутствует в жизни каждого маленького тосканского борга. Традиция стрельбы из луков в Чертальдо – существует не первое столетие. Пару лет назад чертальдовские лучники, арчьери, переехали в новую штаб-квартиру, в подземелье, которое не так давно было подвалом ресторана у Мессера Боккаччо. Подвал почистили и преобразовали собственным трудом в средневековый оружейный зал. Период, которым они вдохновились, относится примерно к 1202 году. На древних стенах подземелья появились алебарды и щиты, другие инструменты, которые использовали 800 лет назад для обычной обработки полей. Но в трудный час эти предметы могли стать оружием для защиты своих земель. Кожаные щиты местных городков и семей сделаны в наши дни, но точно воспроизводят оригиналы – в том числе и щит Мессера Скотта де Лорена из исчезнувшего города Семифонте. Если вы однажды зайдете в ресторан пообедать, то вас с удовольствием отведут в подземелье, возможно, даже в компании президента чертальдовских лучников. А захотите приготовить дома блюдо по рецептам из ресторанчика, то вот один из них, кстати, очень популярный и в других ресторанах и тратториях Чертальдо. Запеканка из цветной капусты. Ингредиенты: 1 небольшой кочан цветной капусты, 250 мл молока, 3 яйца, 50 граммов сливочного масла, 50 граммов тертого пармезана, 2 столовые ложки муки, щепотка мускатного ореха, лавровый лист, соль по вкусу. Разбираем капусту на соцветия и отвариваем в подсоленной воде до полуготовности. Нарезаем мелкими кусочками и тушим до готовности в половине количества масла, подсолив по вкусу. Когда капуста почти готова, добавляем чуть-чуть молока. Из оставшегося масла, молока и муки готовим бешамель классическим способом. Растапливаем масло, обжариваем муку до орехового цвета, вливаем молоко, бросаем щепотку мускатного ореха, лавровый лист, чуть подсаливаем и на медленном огне варим до загустения. Лавровый лист вынимаем, когда соус начнет густеть. Смешиваем капусту, бешамель, слегка взбитые яйца и пармезан. Выкладываем смесь в форму для запекания, смазанную маслом, можно по отдельным маленьким формочкам, и запекаем в духовке при 180 градусах полчаса. Запеканка должна стать плотной с золотистой корочкой. Перед тем, как вынуть из формы, даем постоять немного, чтобы остыло. Подобным образом запекают и брокколи, и зеленую стручковую фасоль, и цукини, и лук-порей, и листья цикория, и все, что в голову придет. Осень в Тоскане – это время трюфелей в Сан-Миниато. В отличие от большинства городков этого региона, у Сан-Миниато нет ни этрусских, ни даже римских корней. Городок был основан лангобардами, но от этого не стал менее интересным. Здесь показывают гостям замок XIII века, с башни которого, как говорят местные жители, можно увидеть всю Италию от Тиренского моря до Адриатического, что, конечно же, преувеличено. Палаццо Буонапарте, предков Наполеона, корни которого из этих мест, а местный монастырь, по преданию, был основан Франциском Ассизским. Но больше всего знаменит Сан-Миниато белым трюфелем, самым ценным в мире. Композитор Россини назвал его однажды Моцартом грибного мира. Именно здесь, 26 октября 1954 года, был найден самый большой в истории трюфель весом 2 килограмма 540 граммов. Это событие было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, а в Сан-Миниато в 2011 году была открыта бронзовая статуя работы Массимилиано Бенвенути, посвященная счастливчику Артура Галлерини и его собаке, а заодно и остальным местным тартуфайо, охотниками за трюфелями. Сильный аромат белого трюфеля нравится не всем, некоторые считают, что это аромат давно не стиранных носков. Но если понравится, то будет все сильнее тянуть к блюдам из трюфеля. Трюфель считают сильнейшим афродизиаком. Не случайно у гриба такой сильный запах. Трюфель вырастает глубоко в земле, в корнях дерева, иногда на глубине 20 сантиметров под землей. А для дальнейшего размножения нужно, чтобы кто-то нашел его и съел. Например, обожающий трюфели дикий кабан. Не зря именно со свиньями-кабанчиками и со специально обученными собаками, при этом собака изначально должна иметь талант к обнаружению гриба, принято охотиться на трюфель. Вот и приходится грибу кричать таким сильным запахом. «Я здесь, найдите меня, пожалуйста!» Ежегодно в ноябре в Сан-Миниато проходит итальянская национальная ярмарка белого трюфеля и связанные с этим днем праздники. В 2019 году юбилей ярмарки, ровно 50 лет назад, в 1969 году, состоялась самая первая. Традиционно вручают два приза – самому старому охотнику за трюфелями и за самый большой трюфель. Здесь не только продают и покупают ценный гриб, но и угощают блюдами из него в местных ресторанчиках и на ярмарочных прилавках. Здесь можно попробовать и приобрести оливковое масло, различные паштеты, сыры, колбасы и всяческие сладости с добавлением трюфеля. К трюфелям принято подавать местные вина, например, к закускам идеально игристая спуманта Ляреди из тосканского белого сорта винограда Требиано. Ко вторым блюдам красные вина из винограда Сан-Джовезе и Темпранила. Например, те, что производит в Сан-Миниато винодельня Пьетро Бикончини Агриколя. Вопреки общему мнению, традиции сбора трюфелей в Сан-Миниато не так много лет, как в других трюфельных регионах Франции и Италии. История рассказывает, что в конце XIX века сюда приходили на работу дровосеки из соседней Романьи, которые и начали охотиться на трюфели с собаками знаменитой среди грибников породы Лаготто Романьоло, напоминающими бородатых лохматых терьеров. За ними приобщились местные жители, хотя до начала XX века трюфели служили больше кормом для свиней, чем шли в пищу людям. И лишь потом стало понятно, что ценный гриб может буквально озолотить бедные семьи. Сейчас в Сан-Миниато несколько семей, в которых уже не первое поколение становится тартюфайо, а простенькая народная песенка рассказывает, что сокровище можно найти между Одри, Мантодри и Паджодри, тремя деревнями в окрестностях городка. Вот такой каприз природы. Кроме Пьемонта, самый дорогой белый трюфель растет только на этой небольшой территории среди тосканских холмов. Охотиться на трюфели со свиньями в Италии запрещено уже более 30 лет. Свинья так любит трюфели и с такой силой роется под деревом, что часто губит всю грибницу и больше трюфелей в этом месте не вырастет. Собак, по традиции ими остаются Лаготто Романьоло, учат поиску грибов еще щенками. Традиционно это собаки женского пола. Для запоминания запаха щенкам добавляют немного трюфеля в молоко, учат приносить, а потом и отыскивать предварительно закопанную в землю палку, натертую трюфелем. А дальше собаку натаскивают уже на поиск настоящих грибов, как правило, ранним утром и против ветра. Охотничьи собаки, которые могут отвлечься на дичь, для этой работы не подходят, но и среди лаготто могут быть бесталанные экземпляры, которые так и не научаются трюфельной охоте. Охотится на трюфели с туристами и муж моей подруги, хозяйки кулинарной школы из Чертальдо Джузеппины. По возвращению, даже если охота была неудачной, вас будут ждать традиционный омлет с трюфелем и прочие вкусные блюда. Кстати, недавно кулинарная школа Джузеппины, Кучино ди Джузеппино, вошла в перечень лучших кулинарных школ Италии. В ноябре и декабре Сан-Миниато живет особенной жизнью, со специальными программами для туристов и для гурманов, для любителей истории и всяческих костюмированных мероприятий. Не обойдут вниманием одну знаменитую некогда жительницу, которой посвящены несколько книг и даже фильм. Это одна из самых известных ведьм Италии – Гастанца. Часто говорят, что женщины в Европе некрасивы. Спасибо Святой Инквизиции, пожгли красавиц. Но среди попавших под ее жернова оказывались не только красавицы, а всевозможные знахарки и целительницы. Одной из них была Гастанца ди Либьяно. История эта случилась в конце XVI века. Гастанца была дочерью богатого флорентийца и простой служанки. Очень рано, в возрасте 8 лет, ее выдали замуж за пастуха. Довольно рано девочка осталась вдовой. С этого момента Гастанца, оставшаяся без средств к существованию, зарабатывала на жизнь как пряха и повитуха, помогая женщинам при родах. Она научилась собирать травы и делать различные мази и настойки, и слава целительницы стала распространяться по всей округе. Видимо, талантливая была девушка, потому что женщины Сан-Миниато предпочитали ее всем остальным акушеркам, а очередь больных у ее дверей росла с каждым днем. Но, как нередко бывало, от невежества и зависти пошли разговоры, что все таланты Гастанцы от дьявола, и в один не очень прекрасный день в дверь Гастанцы постучалась Святая Инквизиция. Гастанцу допрашивали, раздевали в поиске метки дьявола на теле девушки и, в конце концов, прибегли к пыткам. Гастанцу повесили за связанные сзади руки, в этом случае одна из любимых пыток Инквизиции. Девушка не выдержала пыток и признала все выдвинутые против нее обвинения. Гастанца рассказала, что она действительно ведьма и вступала в отношения с дьяволом, который иногда превращался в кота, проникал в дома, чтобы пить кровь детей. Она призналась, что участвовала в шабашах, которые проходили в прекрасных дворцах. Там присутствовали шикарно одетые люди, но дьявол был самым красивым и хорошо одетым из всех, и он предпочитал Гастанцу другим ведьмам. Но тут судья по каким-то причинам был отозван для других дел, и на смену ему пришел умудренный опытом и, видимо, более милосердный сеньор, который лишь посмеялся над бредом, прекратил пытки и провел самое тщательное расследование, убедившись, что все свидетельства против девушки – это просто оговор недалеких и завистливых соседей. Гастанца была освобождена и спасена разумным судьей. Но сломленная пытками, она была вынуждена покинуть родные места, и ей навсегда было запрещено заниматься тем единственным, что она умела делать так хорошо – лечить больных. Как сложилась дальнейшая судьба девушки, история умалчивает. Вряд ли она прожила долго, искалеченная и лишенная заработка. Тем не менее, Гастанца осталась в памяти как одна из самых известных ведьм Италии, героиней книг и фильмов. Виа Майолле, средневековая улочка Сан-Миниато, помнит те времена, как и старинный магазинчик «Иль Кантучо ди Федериго». Это имя выбрано не случайно. Здесь, в замке Сан-Миниато, умер в заключении советник императора Фридриха II, один из ярких политиков своего времени, известный в истории Италии Пьер Пьетро де Лавинье. Ну а кантуччи – это знаменитое тосканское печенье, разновидность бискотти, выпекаемых дважды. Кондитер Паоло Газарини будет цитировать Данте и помогать выбрать выпечку по вашему вкусу, потому что самому сделать выбор просто невозможно. Выбирать придется между пирогами с рикоттой, с кедровыми орешками, кавалуччи, слегка напоминающие куличи, неровные по форме пряники с цукатами, тонкими, как папиросная бумага, тосканскими вафлями бригидини, а главное кантуччи и бискотти из прато по средневековому рецепту, рассыпчатыми, приправленными анисом с миндалем и изюмом. Традиционные рецепты передали по наследству дедушка Вирджилио и папа Рино, до сих пор встающие иногда к печи. Их кулич, панеттоне, получил престижную премию Гамберо Россо. Это один из тех магазинчиков, где до сих пор все делается вручную. И если у сеньора Паоло будет немного свободного времени, то из подвалов появится бутылочка Винсанто или Пасито, и вы будете макать свои кантучи или бискотти в ароматное сладкое вино. Мы не хотим превращаться в обычный магазин с безликими продавцами и спешащими покупателями, говорит сеньор Пауло. Между нами и нашими покупателями всегда должны быть личные отношения. Дружба и приязнь – это главный ингредиент наших сладостей. Традиционные тосканские кантучи – это очень сухое печенье с добавкой миндаля. Родились они в тосканском городе Прато. Именно такое миндальное печенье и называют кантучи, все остальные виды – бискотти. У печенья вытянутая овальная форма, золотистый цвет и заметны кусочки неочищенного миндаля. Если не следовать традиции и не макать кантучи в десертное вино, зубы сломаешь. Жаль, что уходит традиция, когда в тосканской тратории после обеда гостю подавали в качестве комплимента кантуччи или бискотти с рюмочкой Винсанто – ликерным сладким вином. Бискотти, на латинском языке «бискоктус» – дважды испеченное печенье. На самом деле второе выпекание – это высушивание испеченного и нарезанного на кусочки печенья, из-за чего оно и становится твердым, как сухари. Кантуччи. Можно попробовать испечь кантуччи и дома. Тесто для кантуччи состоит из пшеничной муки, яиц, сахара и сливочного масла. В него добавляют неочищенный дробленый миндаль. На первом этапе выпекается широкий и плоский батон, часто неровный. Затем выпечка нарезается поперек на узкие полоски и повторно запекается, то есть высушивается. Некоторые покрывают печенье сахарной глазурью, но это не обязательно. Ингредиенты. 200 граммов сырого неочищенного миндаля, 2 стакана пшеничной муки, 50 граммов сливочного масла, 5 яиц, 1 стакан сахара, ваниль, цедра лимона и апельсина, 2 столовые ложки апельсинового или похожего по вкусу ликера. Яйца должны быть комнатной температуры, цедра лимона и апельсина заранее натерта на терке. Миндаль чуть-чуть подсушим на сковородке, разделим на две части 50 граммов и 150 граммов. Меньшую часть зальем крутым кипятком на несколько минут, обдадим холодной водой и очистим от оболочки. Большую часть разрежем на две части поперек, шкурку убирать не будем. Смешаем сахар с ванилью по вашему вкусу. Точное количество здесь не определяется. Смотрите сами, насколько сладкое печенье вы хотите получить. Тщательно перемешиваем. В отдельную миску выпустим 2 куриных яйца и 3 желтка, отделив их от белка. Растопим сливочное масло, чтобы оно оставалось слегка теплым, но не горячим. Добавим яйца в емкость с сахаром. Очень тщательно, на медленной скорости, взобьем яйца с сахаром до однородной смеси. Сахара после взбивания не должно быть заметно. Добавим масло и натертую цедру лимона и апельсина, и в завершение ликер. Все тщательно перемешаем. Просеем через сито пшеничную муку, очищенный миндаль измельчим в блендере или кофемолке и добавим в муку. Тщательно перемешаем смесь. Добавим смесь муки и миндаля в чашу миксера к яичной смеси. Продолжим перемешивать миксером смесь. Должно получиться тесто вязкое, тягучее. Насыпем в чашку с тестом половинки неочищенного миндаля. Размешаем деревянной лопаткой так, чтобы все половинки миндаля распределились равномерно и полностью покрылись тестом. В итоге тесто должно быть не текучим. Придется помогать лопаткой, чтобы выложить его на противень. Разогреем духовку до 210-220 градусов. Противень застелим бумагой для выпечки. Ее можно не смазывать жиром. Кантуччи после выпечки легко отделяются и не прилипают. Лопаткой выложим все тесто на бумагу, сформировав 2 длинных и широких батона. Тесто расплывается, и слой теста получится высотой не более 4 см. Посыпем тесто мукой и руками сформируем островки из теста шириной около 10 см, по возможности с ровными краями. Печем 20-25 минут. Тесто должно зарумяниться, метелкой удалим с поверхности остатки муки. Чуть остудим и острым ножом разрежем батоны на полоски шириной 2 см поперек, оставляя на краях уголки. Нарезать можно и под прямым углом, и наискосок. Нарезанные полоски отправим в духовку подсушиваться. Кантуччи и бискотти по старой тосканской традиции макают в сладкое Винсанто, буквально святое вино. Это густое и сладкое десертное вино производят в небольших количествах в Умбрии, Венето, Трентино, но лучшим считается тосканское, произведенное в окрестностях Флоренции и Сиены, из винограда Трибьяно Тоскано и Малвазия дель Кьянти. Иногда добавляют немного сортов Пино, Шардоне или Грикетто. Если больше половины винограда составляет тосканский сорт Сангиовезе, то вино носит название «Occhio di Pernice» – «Глаз куропатки». Гроздья спелого винограда укладываются в специальные деревянные ящики или развешиваются высоко под крышей, в самом жарком и сухом месте, где виноград проводит до 3 месяцев. За это время лишняя влага испаряется, а сладость растет. После первичной ферментации сусла из таких заизюмленных ягод будущее вино дозревает в маленьких дубовых бочонках «Карателли». Минимально допустимая выдержка – 3 года, а для резерва – 4 года. За это время вино приобретает интенсивный аромат и яркий вкус абрикосов, орехов, меда. Существует много версий, откуда взялось название вина. По одной из легенд, в 1348 году, во время эпидемии чумы, некий монах давал больным выпить немного вина, оставшегося от причастия. Многие неожиданно выздоровели, и вино стало называться святым. Другая легенда рассказывает, что в 1349 году греческий патриарх Иоанн Никейский, попробовав во Флоренции местное винпретто, сказал «ксантос», решив, что этот напиток попал в Италию из одноименного греческого города. Итальянцы поняли это как «санто», то есть «святое». Еще одна версия связывает название с тем, что сбор винограда для него начинают после Дня всех святых, вялят до Рождества, а розливом занимаются до Пасхи. А некоторые говорят о благосклонности к этому вину высших церковных чинов и об использовании в церковных обрядах. Как бы то ни было, название прижилось. И более 700 лет тосканцы после сытного обеда макают свои бискотти и кантуччи в густое сладкое вино. 11 ноября проходит один из самых веселых католических праздников – День Святого Мартина. Его отмечают по всей Европе, не исключая, естественно, Италию, с огнями, музыкой и собственными традициями. Например, в Венеции дети, гремя кастрюлями и крышками, гуляют от кампо к кампо и пристают к лавочникам и просто прохожим, распевая на венецианском диалекте. «Да здравствует Святой Мартин! Да здравствует наш король вин!» Это нечто вроде наших колядок в честь Сан-Мартина, короля вин, когда каждому встречному надо проявить милосердие и подать что-то тому, кто хочет есть. И если прохожий или хозяин магазинчика кондитерской выдал маленьким вымогателям сладости или мелочь, то дальше уже прославляют и доброе сердце хорошего сеньора, и свой кошель, пакетик, куда складывают приношения, и героя праздника Святого Мартина. Ну а если отмахнулись и не подали, то берегитесь. Вслед вам будут нестись порой даже неприличные куплетики о том, что за этой дверью живут дьяволы, за этой стеной – нехорошие люди, и пусть метла воткнется плохому сеньору в зад. На собранные монетки покупаются сладости, например, традиционные печенья с изображением фигурки святого на коне в плаще и с мечом, покрытые глазурью и разноцветной сахарной пудрой. Или не менее традиционные сладости с айвовым вареньем. Святой Мартин – покровитель странников, паломников, путешественников. В наше время – покровитель водителей-дальнобойщиков и пехоты в армии. Легенда рассказывает, что однажды, в холодный день 11 ноября, святой Мартин спешился с коня у ворот родного города Амьена во Франции и увидел бедняка, замерзавшего у стен города, уже посиневшего от холода. Святой Мартин набросил на бедолагу свой плащ, и неожиданно солнце стало греть совсем по-летнему, и сейчас, в этот день, в середине ноября, неожиданно становится тепло. Не зря несколько дней до и после праздника получили название «Лето Святого Мартина». Для крестьянских семей эти дни – традиционное закрытие сельскохозяйственного сезона. В Германии именно День Святого Мартина открывает рождественский сезон, а во многих регионах Италии это еще и праздник молодого вина, сопровождаемого жареными каштанами, мясом на гриле и осенними фруктами, например, дикой грушей, из которой к этому дню готовят мармелады, пекут сладости. Но и старое вино течет рекой, есть даже пословица на романском диалекте. В День Святого Мартина напивается и стар, и млад. А еще в этот праздник принято готовить гуся. Венецианцы даже считают, что не съел гуся, не будет удачи. Гуси всегда считались божественными посланниками. Фея Мелузина, по легенде, имела гусиные ступни. А сказки матушки-гусыни рассказывали детям холодными осенними вечерами. Что не мешало с удовольствием гусей готовить и есть. Когда собран урожай и теплые дни сменяются холодными, гусь оказывается идеальным блюдом к праздничному столу. В Тоскане меня однажды научили готовить гуся в вине, что несколько не похоже на традиционное приготовление гуся по нашим традициям. Гусь, обмазанный смесью чеснока, трав и оливкового масла, укладывается в гусятницу и до половины заливается сухим белым вином. Внутрь тушки и просто в вино можно положить крупные сливы, которые впитают весь лишний жир. Потом, пока гусь тушится в духовке, его лишь слегка поливают оливковым маслом. Так в вине и жир уходит, и гусь остается мягким. Гусь в вине. Традиционный деревенский рецепт приготовления гуся. Ингредиенты. 1 молодой гусь, 1 веточка розмарина, 2 зубчика чеснока, 200 граммов свиного сала, пропущенного через мясорубку, соль, перец по вкусу, 1 стакан белого вина. 3 столовые ложки оливкового масла. Очистим гуся, удалив все маленькие перья. Очистим кожу, затем удалим все внутренности. Хорошо промоем и оставим на несколько часов покрытыми водой, периодически воду перемешивая, потряхивая посуду для циркуляции воды, затем дадим стечь в дуршлаг. Положим в миксер свиное сало, зубчики чеснока и розмарин. Хорошо взобьем. После того, как ингредиенты смешаны, возьмем гуся, разрежем его пополам и, посолив и посыпав перцем, вотрем смесь, массируя каждую половинку. В форму для выпечки положим гуся, вольем бокал вина и буквально по капле оливковое масло. Будем запекать при температуре 180 градусов в течение 90 минут. Примерно через час перевернем на другую сторону и продолжим запекать, периодически поливая образовавшейся жидкостью. Если гусь быстро подрумянится, температуру можно убавить, чтобы он не подгорел. В деревне принято подавать гуся с запеченной в духовке картошкой. Когда мы произносим слово «Тоскана», то представляем себе зеленый бархат полей, кипарисы вдоль дорог, золото подсолнухов осенью. Но бывают и долгие дождливые дни, когда мокнут темные силуэты кипарисов вдоль дорог, приносит ветер опавшие листья на террасу замка, не журчит фонтан во дворе, серыми и коричневыми кажутся высохшие за жаркое лето поля. Но даже поздней осенью Тоскана не менее привлекательна, чем летом. Кухня в сельской Тоскане, как и во всей Италии, сезонная, и к зиме блюда становятся тяжелее и насыщеннее, что может быть лучше только что поджаренного у камина хлеба со множеством заправок. Зимняя брускетта гораздо серьезнее, сытнее, чем летняя. Вот несколько идей по поводу хлеба. Сначала мы обжариваем хлеб на гриле или на сковороде без масла, потом сбрызгиваем его оливковым маслом и дальше намазываем заранее приготовленные заправки. Например, натираем готовый хлеб чесноком, а на медленном огне на сковороде растапливаем овечий сыр. Когда он расплавится, насыпаем в сыр мелко порубленные грецкие орехи, размешиваем и лопаточкой намазываем на хлеб. Точно так же на натертый чесноком хлеб можно намазывать растопленный сыр пекарино, перемешанный слоями на хлебе, он будет очень к месту с ломтиками прошутто. Еще неплохо очень мелко порубить листья рукколы, смешать с 2 толчеными зубчиками чеснока и толчеными кедровыми орешками, 1/4 стакана. Для связки медленно, по капельке, добавить оливковое масло и перемешать до однородности массы, затем тертый пармезан и опять на натертый чесноком поджаренный хлеб. Теперь к более существенному, хотя лично у меня после такой закуски под вино места в желудке остается немного. Паппарделле с зайчатиной. Также готовится и с кабаньим мясом. В нашем случае можно попробовать с кроликом. Ингредиенты. Передняя часть кролика. 4 столовые ложки оливкового масла. 1 кроличья печень. 1 веточка розмарина. 1 луковица. 2 зубчика чеснока. 1 черешок сельдерея. Кожура 1 апельсина. 50 граммов мелко порубленного бекона. 1 стакан красного вина, 1 чайная ложка томатной пасты, соль, перец, готовые паппарделле, тертый пармезан. Разогреваем масло в сковороде, добавляем нарезанного на кусочки кролика, чуть-чуть кипяченой водички, розмарин, чеснок, лук, сельдерей, прочие травы, в последнюю очередь измельченную цедру апельсина и бекон. Солим и перчим по вкусу. Тушим все вместе около 20 минут, добавляем рубленную печень, томатную пасту и вино и оставляем на медленном огне, пока кролик не стал мягким. В случае необходимости, если жидкость выкипает, можно добавить немного бульона или воды. Кролик готов. Вынимаем, режем на мелкие кусочки, кости убираем и обратно в соус на полчаса. Получившийся однородный соус, аналогично мясному соусу аля рагу, добавляем в готовые паппарделли или тальятелле и посыпаем тертым пармезаном. И вот как раз здесь нам очень к месту будет дорогое пьемонтское баролло, в которое незадачливые азиатские туристы требовали положить лед. Есть блюдо в центральной Италии, без которого не обходится ни один деревенский праздник, ни одна лавочка в Тоскане, ни одна гастрономия в римских переулках. Это традиционная поркета. Это рулет из свиной туши, часто замаскированный под поросенка, даже голова имеется, а запах? А хрустящая коричнево-золотистая корочка, которая является обязательной частью порции, когда покупаешь поркетту в городской мясной лавке или кулинарии на сельском рынке. Конечно, лучшая поркетта готовится в печи, запекается всю ночь. Но и дома итальянские хозяйки с удовольствием делают это блюдо, тогда вместо целой свиньи запекается брюшная часть на шкурке. Однажды рискнула сделать поркетту и я, с удивлением обнаружив, что это блюдо очень похоже на традиционный свиной рулет, готовить который учили меня в деревнях Поволжских республик, только травки другие. Поркетта существовала во времена этрусков, Древнего Рима, Средневековья, в эпоху Возрождения, когда ее готовили на вертеле, а потом гордо выносили на деревянной подставке и устанавливали во главе стола, как царицу праздника, что делают и сейчас. «Это кулинарный подвиг», — сказала моя тосканская подруга, узнав, что я замахнулась на традиционный рецепт. Я гордо согласилась, хотя особого подвига и не заметила. А больше всего впечатлилась аутентичным вкусом моей поркетты. Это было то самое римское или тосканское блюдо, которое я бежала покупать в гастрономиях по приезде. Конечно, далеко мне до паркетарио, как зовут мясников, всю свою жизнь запекающих свиные туши в печи, но приготовить стоит. Поркетта в духовке. Во-первых, итальянские хозяйки делают поркетту либо с розмарином, либо с фенхелем. В середину свиной туши, запекаемой в печи, укладываются свиная печень и селезенка. Все дополняется специями, и шкура зашивается. Для домашней поркетты мы берем кусок брюшной части свинины, прослойки на шкурке, которую на рынках Центральной России и Поволжья называют на рулет. Мясо должно быть свежим и нежным, с прослойкой сала. К сожалению, ни один повар не расскажет, сколько травок берется на один классический кусок свиной брюшины. Придется смешивать травки на глаз. Я бы рекомендовала 2-килограммовый кусок брюшины, 4 зубчика чеснока, 3 столовые ложки оливкового масла, по 1 чайной ложке с горкой каждой травки – майоран, орегано, кориандр, розмарин. Морская соль по вкусу. Мелко нарезанный чеснок, травки, сухой майоран и орегано, кориандр и иголочки розмарина, морская соль и оливковое масло смешиваем в миске так, чтобы все ингредиенты распределились равномерно и получилась тягучая кремовая субстанция. Вместо розмарина можно взять фенхель, а иногда и обе эти травки вместе. Разрезаем брюшную часть примерно на 3 слоя. Мне показалось, что удобнее разрезать с одного конца до другого, не отрезая совсем, а оставляя в конце примерно 1-2 сантиметра. Следующий слой режем с противоположного конца, также оставляя примерно 1-2 сантиметра в конце. Промазываем каждый слой нашей смесью. Вот в зависимости от того, сколько вам нужно будет смеси, чтобы довольно плотно промазать оба слоя рулета, вы берете количество травок, чеснока и масла. Промазали и аккуратно сворачиваем рулет в трубочку, шкуркой наружу, стараемся свернуть его поплотнее. Завязываем рулет кулинарной нитью или веревкой из натуральных волокон, которые обычно перевязывают колбасы или грудинку. Завязываем тщательно, чтобы наш рулет не развалился. Укладываем в кулинарный пакет и в холодильник на ночь. На следующий день вынимаем пакет, делаем в нем несколько проколов, чтобы хорошо проходил воздух, даем отлежаться при комнатной температуре час-полтора и укладываем его в холодную духовку, постепенно, примерно каждые 10 минут, прибавляя огонь и разогревая до 180 градусов. Можно готовить без кулинарного пакета для запекания. Тогда желательно покрыть рулет пергаментной бумагой, ни в коем случае фольгой, и периодически смазывать оливковым маслом, чтобы не подгорел. Через 2 часа огонь убавляем. Для молодого нежного мяса в кулинарном пакете для запекания иногда достаточно 1,5 часа. И готовим на медленном огне еще 1 час. У готовой поркеты коричнево-золотистая шкурка. Выключаем огонь, оставляем поркету полежать в духовке еще 10 минут, после чего вынимаем и даем остыть. Храним в холодильнике. Есть холодный, дав немного отлежаться при комнатной температуре, нарезать на порционные куски шириной примерно в 1 сантиметр вместе со шкуркой. Конечно, такая поркета не сравнится с римской или тосканской из каменной печи на дровах, где она готовилась всю ночь. Но наше блюдо получится очень похожим. Жертвами Тосканы становится большинство из тех, кто остановился на некоторое время в ее маленьких городках, где уклад жизни почти не изменился за столетия, несмотря на современные удобства и современную одежду. Побывав в этом итальянском регионе, мы с вами уже не удивляемся, чем так привораживает Тоскана. Стоит оказаться посреди бархата и шелка ее полей, зеленых по весне или приглушенно-терракотовых, серо-фиолетовых осенью. Яркие вспышки маков сменяются золотом виноградников, и лишь серебро мудрых олив неизменно царит среди холмов. Одна моя знакомая сказала, что разочаровалась, глядя на тосканские фото. Одни и те же городки, похожие один на другой, но ни одна фотография не передаст то, чем является Тоскана на самом деле. Это и особенный свет, какого нет в других частях Италии, и линия холмов, не похожая ни на одну другую, и туманы, лениво уползающие в низины, и деревянные скамьи, кантин и энотек. Это кухня, вино и оливки, маки, подсолнухи и виноградники, средневековые городки, темные стражи дорог кипарисы. Каждый приезжающий сюда находит свой маленький Борго, который навсегда останется в сердце. Это люди, хранящие традиции своих семей и своей земли уже много веков, и цитирующие Данте в разговорах с друзьями. Это старые замки, где бродят печальные дамы или ищут отмщения некогда бравые кавальери. Вряд ли можно остаться равнодушным к этой земле, и если зацепило, если заползло в душу, уже не оторваться и не вылечится.